Глава 17. Марк. Сдержать эмоции оказалось невероятно сложно, и только довольная рожа папаши заставила немного встряхнуться и взять себя в руки, чтобы не выказать открытое недовольство. В кабинет я вошел, дотошно осматривая пространство, но никаких компроматов в виде забытых трусиков или чего-то подобного не заметил. К тому же Камила из кабинета вышла при полном параде, и я даже успел отметить, что помада у нее не тронута, а из строгой прически не выбился ни один волосок. И только отец всем своим видом напоминал мне сытого, довольного кота. В чем подвох? «Ты решил со мной посоревноваться?» Присев в одно из кресел, не удержался я и, кинув в сторону закрытой двери, хмыкнул. «Что у вас тут было?» «А разве мне нужно соревноваться?» Сдержанно улыбнулся батя и, постукивая пальцами по столу, невозмутимо перечислил. «С Камиллой мы знакомы давно. Вел я себя с ней вполне достойно. Да и денег у меня много. Ты разве не в курсе, что некоторые девушки предпочитают опытных партнеров?» Шпилька не прошла бесследно. Я невольно скривился и, вспомнив преданные взгляды Камиллы, обращенные на моего отца, раздраженно выдохнул. «И, кстати...» Продолжил батя и, поддавшись вперед, подмигнул. «Тебе она могла бы достаться без борьбы, а вот я за ней ухаживал. Пусть не как поклонник, но все же. Наставничество, цветы и подарки по праздникам, забота...» «Да понял, я понял!» Перебил я и, потеребив заросший подбородок, напомнил. «И не могла бы, а достанется. В этом я пока не уверен». Завредничал явно развлекающийся за мой счет родитель. «Ты уж определись!» Не сдержавшись, вспылил я и, набычившись, заворчал. «Не пойму я тебя. То женись, то не уступлю. Чего ты хочешь, пап?» «Да вот думаю, нахрена я взваливаю на ее хрупкие плечи такого породистого, но избалованного муда?» «Отец!» — рявкнул я, но тут же, взяв себя в руки, вкрадчиво произнес. «За деньги, как я понял, причем немалые деньги. И не мудак я вовсе, а всего лишь плод твоего воспитания». «Докажи», — проигнорировав мою шпильку, фыркнул отец. «Как?» Наша вялая перепалка начала утомлять, и я терялся в догадках, к чему именно так филигранно склоняет меня батя. «Ну, ты вроде взрослый мужчина», — пожал он плечами и, склонив голову на бок, тихо перечислил. «Цветы, подарки, романтика. Не слышал?» «Разберусь!» — отмахнулся я и, выудив из внутреннего кармана злополучный контракт, перешел к главному. «Вчера прочел и даже с Камиллой обсудил». «Есть замечания?» — мгновенно подобрался отец. «Нет, но есть дополнение», — загадочно проурчал я, расплывшись широкой улыбке, добавил. «Все согласовано с будущей женой». «А если проверю?» Батя опасно прищурился, но пристальный взгляд я выдержал с достоинством. «Да пожалуйста, хотя мне она уже сказала, что совсем согласна. Тебе разве нет?» «Да, действительно сказала», — как-то растерянно подтвердил он и, кивнув на бумаге, уточнил. «И в чем подвох?» «Обижаешь», — оскорбился я очень театрально. «Мы тут подумали, что было бы справедливо, если не только Камилла будет меня контролировать, но и я ее». «В чем?» — отец поджал губы и, расчленив меня пристальным взглядом, с издевкой заметил. «К ней у меня претензий нет». «В работе нет», — поправил я аккуратно. «А что касается брака, считаю...» «Нет, мы считаем, что должны быть на равных. Что и стоит намеренно завалить мой своеобразный зачет по браку и выйти из ситуации с внушительной суммой на счете, да еще развлечься за мой счет. Несправедливо, не находишь?» Думал он долго. Хмурился, поджимал губы, выстукивал по столешнице тревожный ритм, хмыкал и вздыхал. Я не торопил, понимая, что в данный момент решается много больше, чем судьба компании и наследство, но и дожимать не пытался, чтобы не получить обратный эффект. «Знаем, проходили. И что же входит в твои параметры идеальной жены?» Все же уточнил батя, открыв рот, приготовился спорить, но я его опередил. «Все!» Выпалил, но, остановив его жестом, добавил. «Кроме принуждения, естественно. В особняке куча комнат, и нам не обязательно изображать семейную идиллию круглосуточно, но есть пункты, которые поставят нас с Камиллой в равные условия. Забота, поддержка, совместный отдых. Она просила не афишировать ваш статус», — все еще хмурясь сообщил отец, а я с готовностью кивнул. И не надо. Я даже не буду заставлять ее менять фамилию или носить кольцо, если не захочет. Ну, он явно пытался срочно придумать еще кучу «но» и «если», но, не найдя весомых аргументов, отмахнулся. Ладно, составь список, а я сегодня же передам юристу. Уже составил. Мгновенно отозвался я и, вытащив из файла с контрактом исписанный листок, протянул отцу и предусмотрительно смиренно попросил. «Ознакомься, поправь, если что не так». «Вы же уже все согласовали», — отмахнулся Байти и, почти не читая, запихнул мой список в папку, тут же переходя к рабочим моментам. «Теперь давай о делах. Что там с переговорами по торговым помещениям в строящемся торговом центре?» К обсуждениям дел перешли почти незаметно, но если отец хотел меня подловить, то чутко не угадал. Почти бессонные ночи я проводил вовсе не в клубах, а синяки под глазами появлялись не от алкоголя или безудержного кутежа. За дело я взялся с особым рвением, не забывая, впрочем, про собственный бизнес. Батя старался впихнуть в мою распухшую голову нечто невпихуемое, и на несколько часов мы погрузились в работу. Лишь после обеда, вспомнив, что неплохо бы выпить хотя бы кофе, заметил, что Камилы в офисе нет. Отец промямлил что-то про отгулы, но толком ничего не объяснил. Лишь изредка поглядывал на тренькающие оповещениями телефон и загадочно улыбался. Общими усилиями мы завершили все запланированное намного раньше, и к 6 вечера я уже направлялся к служебной стоянке, на ходу копаясь в приложении для отслеживания моей будущей жены. Жучок, незаметно подкинутый к ней в сумочку еще накануне, показал довольно забавный маршрут. Усмехнувшись, я сел за руль, первым делом пытаясь сообразить, в какой из ближайших цветочных магазинов успею заскочить по дороге.